Глава 10. Смысл уступания. Принятие настоящего момента. Вы уже несколько раз упоминали об уступании. Мне эта мысль не нравится. Звучит как-то фаталистично. Если мы все всегда принимаем так, как оно есть, значит, не намереваемся предпринимать никаких попыток изменить это в лучшую сторону. Мне кажется, что когда мы говорим о прогрессе в личной жизни или в жизни общества, то говорим не только о том, чтобы принимать ограничения настоящего, а о том, чтобы стараться выходить за их рамки и создавать что-то лучшее. Если бы мы этого не делали, то все еще жили бы в пещерах. Как же нам примирить уступание с желанием все изменить и сделать лучше? Для некоторых людей понятие уступания может иметь негативный смысл, заключающий в себе представление о поражении, капитуляции, неудавшихся попытках отвечать на вызовы жизни, о впадении в летаргию и так далее. Однако истинное уступание совершенно не похоже на это. Совсем не обязательно, что ты должен пассивно терпеть ситуацию, в которой оказался, и ничего с ней не делать. Это также не означает, что нужно перестать строить планы или приступать к позитивным действиям. Уступание – это простая, но глубокая мудрость поддаться течению жизни вместо того, чтобы сопротивляться ей. Единственное место, где можно ощущать течение жизни, это настоящий момент. Поэтому сдаться, уступить, означает принять настоящий момент без каких-либо условий и оговорок. Это значит отказаться от внутреннего сопротивления тому, что есть здесь и сейчас. Внутреннее сопротивление языком ментальных суждений и эмоциональной негативности говорит «нет» тому, что есть. Это становится в буквальном смысле декларацией, особенно когда дела идут «плохо», в кавычках, что само по себе свидетельствует о разрыве между ультимативными требованиями или безапелляционными ожиданиями твоего ума с одной стороны и тем, что есть на самом деле с другой. Этот разрыв и есть промежуток боли. Если ты живешь уже достаточно долго, то знаешь, что так довольно часто бывает именно тогда, когда дела идут плохо, в кавычках. И если ты действительно хочешь убрать из своей жизни боль и печаль, то практиковать уступание нужно именно в этих и особенно в этих обстоятельствах. Принятие того, что есть, сразу же приносит тебе свободу от отождествления с умом и тем самым восстанавливает твою соединенность с сущим. Сопротивление – это и есть ум. Уступание – это чисто внутреннее явление, но из этого не следует, что ты ничего не можешь предпринимать на внешнем плане или не можешь изменять окружающую ситуацию. В действительности все, что тебе нужно сделать, когда ты уступаешь ситуации, это принять только один ее тончайший сегмент именуемый настоящим моментом, а не всю ситуацию целиком. К примеру, если ты завяз где-нибудь в грязи, ты же не скажешь: «Хорошо, я подчинюсь этому, тому, что завяз в грязи». Подчинение – это не уступание. Тебе не нужно принимать нежелательную или неприятную жизненную ситуацию. Тебе не нужно обманывать и убеждать себя, будто в том, что ты завяз в грязи, нет ничего плохого. Нет, ты целиком осознаешь свое желание выбраться из нее. Затем ты сужаешь внимание и направляешь его на настоящий момент и сосредотачиваешь его на нем. И ни в коем случае не навешиваешь на него никаких ментальных ярлыков. Это означает, что у тебя уже не будет никаких суждений по поводу настоящего момента. Есть то, что есть. Поэтому у тебя не будет сопротивления и эмоциональной негативности. Ты принимаешь только то, что этот момент есть. Затем ты предпринимаешь решительные действия и делаешь все, что в твоих силах, чтобы выбраться из этой грязи. Такое действие я называю позитивным. Оно намного эффективнее негативного действия, порожденного гневом, отчаянием или разочарованием. Ты продолжаешь практиковать уступание до тех пор, пока не достигнешь желаемого результата, воздерживаясь при этом от навешивания на настоящий момент каких-либо ярлыков. Позволь мне предложить тебе визуальную аналогию, как иллюстрацию смысла, который я вкладываю в это. Вот ты идешь ночью по тропинке в окружении густого тумана. Но у тебя есть мощный фонарь, который пробивает туман своим светом и создает впереди тебя узкое и чистое пространство. Туман – это твоя жизненная ситуация, включающая прошлое и будущее. Фонарь – это твое осознанное присутствие. Чистое и ясное пространство – это настоящий момент. Неуступание делает твою психологическую форму, скорлупу эго, тверже и тем самым создает у тебя сильное чувство разделенности. Ты начинаешь воспринимать окружающий мир и особенно людей как угрозу. У тебя нарастает бессознательная потребность уничтожать других через осуждение, а также потребность конкурировать и доминировать. Даже природа становится твоим врагом, а твоим восприятием и интерпретациями командует и управляет страх. Душевная болезнь, которую мы называем паранойя, всего лишь немногим более острая форма этого обычного, но весьма дисфункционального состояния сознания. Вследствие наличия сопротивления жестким и ригидным становится не только твое психологическое состояние, но вслед за ним и физическая форма, то есть твое тело. В разных его частях возникает напряжение, а само тело в целом сжимается. Свободная циркуляция жизненной энергии в нем значительно затрудняется. А такая циркуляция сама по себе является сущностно важной для его здорового функционирования. Физкультура и некоторые виды физиотерапии могут способствовать возникновению ее циркуляции, Однако до тех пор, пока ты не сделаешь уступание практикой своей повседневной жизни, эти меры будут приводить только к временному снятию симптомов. И так будет продолжаться до тех пор, пока причины этого, то есть стереотипы сопротивления, не будут растворены. Внутри тебя есть нечто такое, что никогда не бывает затронутым мимолетными приходящими обстоятельствами, формирующими твою жизненную ситуацию. А путь доступа к этому есть только один, и он пролегает через уступание. Это и есть твоя жизнь, то самое твое бытие, которое вечно пребывает во вневременном царстве настоящего. Отыскание этой жизни и есть то единственное, что только и нужно, о чем говорил Иисус. Если ты считаешь, что твоя жизненная ситуация не отвечает твоим требованиям или вообще нетерпима, то сломать бессознательную модель сопротивления, которая является питательной средой для этой ситуации, ты сможешь, только примирившись с ней. Уступание прекрасно совмещается с действиями, осуществлением перемен или с достижением целей. Когда ты действуешь в состоянии уступания, то твое делание наполняется совершенно другой энергией, другим качеством. Уступание соединяет тебя с источником жизненной энергии. И если в твое делание вселяется сущее, то оно превращается в радостный праздник жизненной силы, которая еще глубже уносит тебя в настоящий момент. Качество того, что ты делаешь или создаешь через несопротивление, неизмеримо возрастает. Результаты начинают «заботиться» в кавычках сами о себе и начинают отражать это качество. Мы можем назвать это действием уступания. Оно работает не так, как мы представляли себе на протяжении тысячелетий. По мере пробуждения все большего количества людей слово «работа» будет уходить из употребления, и, может быть, тогда для его замены будет придумано новое слово. Качество твоего сознания в настоящий момент – вот что является главным определяющим фактором твоего будущего. Поэтому самым важным из всего, что ты можешь сделать для осуществления позитивных перемен, является уступание. Любое действие вторично в неуступчивом сознании не может родиться никакое по-настоящему позитивное действие. Я понимаю, что если окажусь в неприятной или в неустраивающей меня ситуации и полностью приму момент, который есть, то страдания или несчастья не будет. Я воспарю над ситуацией. Но я все еще недостаточно хорошо понимаю, откуда будет приходить энергия для мотивации действия и осуществления перемен.

Однако на самом ли деле ты хочешь его смерти? На самом ли деле ты сыт им по горло? Кем ты будешь без него? До тех пор, пока ты не начинаешь практиковать уступание, духовное измерение жизни будет оставаться для тебя чем-то таким, о чем ты читаешь, говоришь, пишешь книги, о чем думаешь, во что веришь или не веришь, что тоже вполне возможно. Это не будет менять дело до тех пор, пока уступание не станет живой реальностью твоего бытия. Когда это произойдет, то энергия, которую ты излучаешь и которая управляет твоей жизнью, перейдет на гораздо более высокую частоту вибрации, чем энергия ума, которая продолжает управлять нашим миром. А это и есть энергия, формирующая существующие социальные, политические и экономические структуры нашей цивилизации и продолжающая утверждать себя через нашу систему образования и средства массовой информации. Духовная энергия приходит в этот мир через уступание. Она создает не страдания, как для себя, так и для остальных людей, как, впрочем, и для других форм жизни на этой планете. В отличие от энергии разума, она не загрязняет Землю и не подчиняется закону противоположностей, который навязывает нам идею о том, будто ничто не может существовать без своей противоположности, будто бы добра без зла не бывает. Те, кто без умолку болтают об энергии разума, продолжают оставаться в подавляющем большинстве, и они же по-прежнему не осознают факт существования духовной энергии. Эта энергия принадлежит к иному порядку реальности, и только когда достаточное количество людей войдет в состояние уступания и тем самым полностью освободится от негативности, энергия уступания начнет создавать другой мир. Если Земле суждено выжить, то это произойдет только благодаря энергии населяющих ее людей. Делая свое знаменитое пророческое заявление в Нагорной проповеди, Иисус ссылался именно на эту энергию. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это и есть безмолвное, но в высшей степени насыщенное присутствие, которое рассеивает бессознательные стереотипы ума. Те еще какое-то время могут оставаться активными, но они уже не смогут управлять твоей жизнью. Внешние обстоятельства, которые обычно этому сопротивляются, также имеют тенденцию сдвигаться или быстро растворяться через уступание. Уступание – это очень мощная сила, как для изменения ситуации, так и для трансформации людей. Если обстоятельства не сдвигаются сразу, то принятие настоящего момента позволяет тебе подняться над ними. В любом случае, ты свободен. Уступание в личных отношениях. А что по поводу тех людей, которые хотят меня использовать, манипулировать мною или контролировать меня? Уступать ли мне им? Они отрезаны от сущего, поэтому бессознательно пытаются получить энергию и силу от тебя. Верно то, что пытаться использовать других или манипулировать другими будет только неосознанная личность. Но в равной степени верно и то, что только неосознанная личность может быть использована или подвергнута манипуляцией. Если ты сопротивляешься или борешься с бессознательным поведением других, то сам становишься неосознанным. Однако уступание не означает, что тебе следует позволять неосознанным людям использовать себя. Вовсе нет. Абсолютно допустимо, если ты твердо и четко скажешь человеку «нет» или выйдешь из ситуации, пребывая в состоянии полного внутреннего непротивления. Когда ты говоришь «нет», неважно человеку или ситуации, то пусть это исходит не из реакции, а из интуиции, из ясного осознавания того, что в данный момент для тебя правильно и что неправильно. Пусть это «нет» будет не реактивным, а высококачественным «нет», таким «нет», которое свободно от какой бы то ни было негативности и поэтому не создает прироста страдания. Мне на работе сложилась неприятная ситуация. Я пытался уступить ей, но это оказалось невозможным. Во мне все еще поднимается довольно сильное сопротивление. Если ты не в состоянии уступить ситуации, тогда действуй немедленно. Выговорись или что-нибудь сделай, чтобы у тебя появился шанс изменить ситуацию. Или же выходи из нее. Прими на себя ответственность за свою жизнь, не загрязняя негативностью ни свое прекрасное и лучезарное внутреннее сущее, ни землю. Не давай недовольству, в каком бы виде оно ни приходило, находить внутри тебя место для обитания. Если у тебя нет возможности действовать, например, если ты сидишь в тюрьме, тогда у тебя остается выбор из двух вариантов – сопротивление или уступание. Скованность или внутренняя свобода от внешних обстоятельств, страдание или внутренний покой. Нужно ли практиковать непротивление также и по отношению к внешним проявлениям жизни, то есть непротивление насилию, или это касается только внутренней жизни? Тебе следует заботиться только о внутреннем аспекте. Это первично. Конечно же, вместе с тем это будет трансформировать и твою жизнь, твой образ действий во внешнем мире, твои взаимоотношения и так далее. Уступание внесет в твои взаимоотношения серьезные изменения. Если ты ни за что не можешь принять то, что есть, то подразумевается, что ты и других не сможешь принять такие, какие они есть. Ты будешь судить, критиковать, клеймить, сортировать, отбраковывать или пытаться переделывать людей. Более того, если ты постоянно превращаешь настоящий момент в средство достижения цели, которая находится в будущем, то вместе с этим ты превращаешь каждого человека, с которым сталкиваешься или имеешь отношения, в такое же средство достижения своей цели. В этом случае взаимоотношения, как аспект человеческого бытия, оборачиваются для тебя делом вторичной важности или вообще становятся неважными. первичным становится то, что ты можешь от этих отношений получить, будь то накопление вещей, чувство власти, физического удовольствия или какая-либо иная форма вознаграждения твоего эго. Позволь мне показать тебе, как уступание может работать во взаимоотношениях. Когда ты вступаешь в какой-нибудь спор или конфликтную ситуацию, возможно, с партнером или с кем-то из близких тебе людей, начни с наблюдения за тем, как быстро у тебя нарастает стремление защищаться, когда твоя позиция подвергается атаке. Или же почувствуй силу собственной агрессии, когда ты атакуешь позицию другого человека. Понаблюдай за своей привязанностью к точкам зрения и мнения. Почувствуй ту ментально-эмоциональную энергию, которая стоит за твоей потребностью быть правым и делать другого человека неправым. Это энергия эготипического ума. Признавая и чувствуя ее наиболее полно, ты делаешь ее осознанной. Тогда в один прекрасный момент, прямо посреди спора, ты вдруг осознаешь, что у тебя есть выбор, и, может быть, решишь отбросить свою реакцию хотя бы за тем, чтобы полюбопытствовать, что будет происходить. Ты сдаешься, уступаешь. Я не имею в виду, что ты отбрасываешь свою реакцию, произнося «Хорошо, ты прав». А в этот самый момент на твоем лице написано «Я выше всей этой детской неосознанности». В этом случае ты просто переносишь свое сопротивление на другой уровень, на котором эготипический ум продолжает оставаться в активном состоянии и настаивает на достижении превосходства. Я говорю об отпускании всего поля ментально-эмоциональной энергии, находящегося внутри тебя и продолжающего бороться за власть. Эго хитро и коварно. Поэтому для того, чтобы понять, на самом ли деле ты перестал отождествляться с ментальной позицией и освободился от влияния ума, тебе нужно быть в высшей степени бдительным и абсолютно честным с самим собой. Если ты вдруг почувствовал внезапную легкость, ясность и глубокое спокойствие, это верный признак того, что ты поступил по-настоящему. Теперь, когда ты уже больше не подпитываешь ментальную позицию другого человека силой своего сопротивления, понаблюдай за тем, что будет происходить с ним. Истинное общение начинается тогда, когда отождествление с ментальной позицией больше не стоит у тебя на пути. А что по поводу непротивления насилию, агрессии и тому подобного? Непротивление не обязательно означает ничего не деланье. Непротивление подразумевает только то, что любое твое деланье становится неактивным. Вспомни глубокую мудрость, лежащую в основе практики восточных боевых искусств. Не сопротивляйся силе противника. Поддайся, чтобы победить. Говоря это, я имею в виду то, что когда ты пребываешь в состоянии наивысшего присутствия, то ничего не деланье оказывает на ситуации и людей чрезвычайно мощное преобразующее и исцеляющее действие. В даосизме есть термин «увэй», который обычно переводится как «действие без действия» или как тихое сиденье и ничего не делание. В Древнем Китае это считалось наивысшим достижением или добродетелью. Вместе с тем оно радикально отличается от бездеятельности, характерной для обычного состояния сознания или, лучше сказать, несознания, вытекающего из страха, инерции или нерешительности. Истинное ничего не делание включает в себя и внутреннее непротивление, и наивысшую готовность. С другой стороны, если уж тебе придется действовать, то ты уже не станешь делать это, отталкиваясь от реакций своего обусловленного ума, а будешь откликаться на ситуацию, исходя из своего осознанного присутствия. Твой ум, являясь отражением этого состояния сознания, будет свободен от каких-либо концепций, в том числе и от концепции ненасилия. Ну, кто же право может заранее сказать, что именно ты будешь делать? Эго верит в то, что твоя сила в сопротивлении, тогда как на самом деле сопротивление отрезает тебя от сущего, от единственного места истинной силы. Сопротивление – это слабость и страх, замаскированные под силу. То, что эго рассматривает как слабость, это твое бытие в его чистоте, невинности и силе. То, что оно воспринимает как силу, это слабость. Поэтому для того, чтобы прикрыть слабость, в кавычках, которая на самом деле является твоей силой, эго существует и действует в режиме непрерывного сопротивления и играет роли подставных лиц. Бессознательное исполнение ролей, типичное при отсутствии уступания, в огромной степени определяет и предрешает качество межличностного взаимодействия. Когда ты пребываешь в состоянии уступания, то тебе больше не нужна ни защита эго, ни его маски. Ты становишься очень простым, очень настоящим. «Это опасно», — говорит эго. «Тебе могут причинить вред. Ты станешь уязвимым». Вот уж чего эго точно не знает, так это того, что, отпустив сопротивление, став «уязвимым», в кавычках, ты сможешь открыть и обрести свою истинную и сущностную неуязвимость. Трансформация заболевания в просветление. Если кто-то серьезно болен и полностью принимает свое состояние и уступает болезни, не получается ли так, что тем самым он отказывается от твердого намерения вернуться к здоровью? Ведь тогда решимости бороться с недугом у него больше не будет. Разве не так? Уступание – это внутреннее и безоговорочное принятие того, что есть. Мы говорим о твоей жизни, о настоящем мгновении, а не об условиях или обстоятельствах твоей жизни, и даже не о том, что я называю твоей жизненной ситуацией. Об этом мы уже говорили. А что касается болезни, то болезнь – это всего лишь часть твоей жизненной ситуации. А раз так, то у нее есть прошлое и будущее. Прошлое и будущее до тех пор будут представлять собой непрерывный континуум, пока через осознанное присутствие ты не разбудишь и не активизируешь освобождающую силу настоящего момента. Как ты уже знаешь, в основе существования различных условий, формирующих твою разворачивающуюся во времени жизненную ситуацию, всегда есть что-то более глубокое, более сущностное. Это твоя жизнь, твое бытие во вневременном моменте сейчас. Поскольку в настоящем моменте нет места проблемам, то в нем нет места и болезням. Если ты веришь в то, что написано на ярлыке, который кто-то привязал к твоему обстоятельству, то это фиксирует обстоятельства на месте, придает ему силу и приводит кажущуюся устойчивой ситуацию к временной разбалансировке. Вера придает этому обстоятельству не только реальность и солидность, но вместе с тем и продолжительность во времени, чего у него раньше не было. Фокусируясь на настоящем моменте и воздерживаясь от навешивания ментальных ярлыков, ты уменьшаешь болезнь до размеров одного или нескольких факторов – физической боли, слабости, дискомфорта или неспособности двигаться. А это и есть то, чему ты уступаешь. Ты уступаешь настоящему моменту. Ты не поддаешься мысли о болезни. Позволь своему страданию втолкнуть тебя в настоящий момент, в состояние наивысшего осознанного присутствия. Используй его для просветления. Уступание не трансформирует то, что есть, или, во всяком случае, не делает это прямо. Уступание трансформирует тебя. Если ты трансформирован, тогда и весь твой мир тоже трансформирован, потому что мир – это лишь отражение. Мы уже об этом говорили. Если ты взглянул в зеркало и тебе не понравилось то, что ты в нем увидел, было бы безумием обрушиться на отражение с кулаками. Но пребывая в состоянии неприятия, ты делаешь именно это. И, разумеется, если ты бьешь по отражению, то оно хорошенько дает тебе сдачи. Если ты принимаешь любое отражение, если становишься к нему дружелюбным, то оно не может не стать дружелюбным к тебе. Именно так ты изменяешь мир. Болезнь – это не проблема. Проблема – это ты, ты с маленькой буквы. И так будет до тех пор, пока всем управляет твой эготипический ум. Если ты болен или обездвижен, не чувствуй себя так, будто потерпел какую-то неудачу. Не чувствуй себя виноватым. Не вини жизнь за то, что она обошлась с тобой несправедливо. Но в то же время не вини и самого себя. Ибо все это является сопротивлением. Если ты серьезно болен, то используй это обстоятельство для просветления. Используй для просветления все «плохое», в кавычках, что случается в твоей жизни. Лиши болезнь времени. Не давай ей ни прошлого, ни будущего. Позволь ей втолкнуть тебя в наивысшую степень осознавания настоящего момента и наблюдай за тем, что происходит. Стань алхимиком, трансмутируй основные металлы в золото, страдание в осознанность, катастрофу в просветление. Ты что, серьезно болен и сейчас злишься на то, что я только что сказал? Тогда это ясный знак того, что болезнь стала частью твоего самоощущения, и что сейчас ты защищаешь свою личность, точно так же, как защищаешь свою болезнь. Обстоятельство под названием «болезнь» не имеет ничего общего с тем, кто ты есть на самом деле. Когда приходит беда? Что касается большинства населения, по сей день продолжающего оставаться неосознанным, то потенциальную способность проломить твердую скорлупу эго и втолкнуть людей в выступание, то есть в пробужденное состояние, имеют лишь критические, экстремальные ситуации. Предельные, критические ситуации возникают либо во время бедствий, либо в условиях радикального переворота, тяжелой утраты, либо такого страдания, когда весь твой мир обрушивается, разлетается вдребезги, и в этих обстоятельствах уже ничто не имеет никакого значения. Или же, когда человек лицом к лицу сталкивается с угрозой смерти, физической или психологической. Или когда эготипический ум, создавший этот мир, коллапсирует и испускает дух. Тогда на пепелище старого мира может родиться новый. Разумеется, нет никакой гарантии в том, что любая, пусть даже критическая ситуация, может к этому привести. Но потенциальная возможность есть всегда. У одних людей в таких условиях сопротивление тому, что есть, даже усиливается и обостряется. И тогда все на свете катится прямиком в ад. У других может возникнуть и наблюдаться частичное уступание. Но даже такое уступание открывает им определенную глубину и приводит к ясности, которой до тех пор не было. Скорлупа эго разваливается, и сквозь трещины и просветы в ее обломках начинает пробиваться излучение и покой, стоящие за умом. В пограничных ситуациях происходит много чудес. Бывало, убийцы, стоя в смертной шеренге в ожидании казни, в течение последних часов своей жизни ощущали состояние не-эго и сопутствующие ему глубокую радость и покой. Их внутреннее сопротивление, положению, в котором они оказались, становилось настолько сильным, что причиняло им невероятные страдания. Им некуда было деться, и уже ничего нельзя было сделать, чтобы этого избежать. Нельзя было спрятаться даже в будущем, находящемся под защитой ума. Поэтому все это вталкивало их в полное принятие неприемлемого. Это подталкивало их в состояние капитуляции, безоговорочной сдачи. Они обретали способность войти этим путем в состояние благодати, вместе с которым приходит освобождение, полное избавление от прошлого. Конечно же, такая ситуация не является настолько предельной, что способна создать пространство для чуда благодати и освобождения. Но тем не менее, это уже акт уступания. Поэтому, если тебя настигает беда, или что-то действительно начинает идти хуже некуда, например, если ты, не дай бог, заболеешь, потеряешь способность двигаться, лишишься дома, богатства или определенного общественного положения, потерпишь крах в близких отношениях, переживешь смерть или страдания любимого человека, или когда приблизишься к собственной смерти, знай, что у всего этого всегда есть другая сторона, и что в этот момент ты будешь всего лишь в шаге от чего-то невероятного и потрясающего, в одном шаге от полной алхимической трансмутации основного металла боли и страдания в золото. Этот шаг называется уступанием. Я не имею в виду и не хочу сказать, что в подобной ситуации ты станешь счастливым. Ты не станешь счастливым, но страх и боль будут трансмутированы во внутренний покой и безмятежность, восходящие с очень большой глубины из самого непроявленного. Это покой Бога, который посылает тебе все это понимание. По сравнению с этим, счастье – довольно мелкая вещь. Вместе с лучезарным спокойствием приходит осознание не на уровне ума, но из глубины твоего существа, что ты неразрушим и бессмертен. Это не просто вера. Это абсолютно точно и не требует никаких внешних доказательств или подтверждений, исходящих из какого-либо вторичного источника. Трансформация страдания в покой. Я читал об одном древнегреческом философе-стоике, который, когда ему сказали, что его сын погиб при несчастном случае, ответил: «Я знаю, что он не был бессмертным». Является ли это уступанием? Если да, то я такого не хочу. Случаются ситуации, в которых уступание выглядит неестественным и даже бесчеловечным. Состояние отрезанности от своих чувств не является уступанием. Но нам неизвестно, каким было его внутреннее состояние, когда он произносил эти слова. В некоторых экстремальных ситуациях принятие настоящего момента по-прежнему может быть для тебя невозможным. Но для того, чтобы уступить, ты всегда получаешь второй шанс. Твой первый шанс – это в каждый миг уступать реальности настоящего момента. Зная, что то, что есть, уже не может быть изменено, просто потому, что оно уже есть, ты говоришь «да» тому, что есть, или принимаешь то, чего нет. Потом делаешь то, что тебе следует делать, чего бы эта ситуация не потребовала. Если ты остаешься верным этому состоянию принятия, то больше не будешь создавать негативность и не будешь создавать страдания, не будешь создавать недовольство. Тогда ты будешь жить в состоянии непротивления, в состоянии благодати и света, свободном от необходимости бороться. Всякий раз, когда ты бываешь не способен это сделать, всякий раз, когда упускаешь такой шанс, по той или причине, что не генерируешь достаточно осознанного присутствия для предотвращения расползания каких-либо стереотипов бессознательного сопротивления, или потому что сложившиеся условия настолько экстремальны, что абсолютно неприемлемы для тебя, всякий раз ты создаешь некоторую форму боли, некоторую форму страдания. Это может выглядеть так, будто сама ситуация создает это страдание. Однако это не так. Причиной тому твое сопротивление. Тогда для того, чтобы уступить, у тебя появляется второй шанс. Если ты не можешь принять то, что окружает тебя снаружи, тогда прими то, что есть внутри. Если не можешь принять внешние условия, прими внутренние. Это означает вот что. Не сопротивляйся боли. Позволь ей быть. Уступи горю, отчаянию, одиночеству или страданию, какую бы форму они ни приняли. Будь свидетелем, не навешивай на это ментальных ярлыков. Прими это в свои объятия. Потом наблюдай за тем, как волшебная сила уступания трансмутирует тяжелое страдание в глубокое спокойствие. Это твое распятие на кресте. Позволь ему стать твоим воскрешением и вознесением. Я не понимаю, как можно уступить страданию. Как вы сами подчеркнули, страдание является неуступанием. Каким образом можно уступить неуступанию? На миг забудь об уступании. Если твоя боль тяжела, то всякие разговоры об уступании могут казаться тщетными и бессмысленными. Если твоя боль глубока, то, скорее всего, у тебя появится гораздо более сильное желание избавиться от нее, чем примириться с ней. Просто ты не хочешь чувствовать то, что чувствуешь. Что может быть еще более заурядным? Но от боли не убежишь. Просто некуда. Правда, есть много псевдовыходов, таких как работа, выпивка, наркотики, гнев, отметание, подавление и так далее. Но ни один из них не освободит тебя от боли. Когда ты делаешь страдание бессознательным, оно не становится от этого менее интенсивным. Когда ты отрицаешь эмоциональную боль, она загрязняет все, чем ты занимаешься и о чем думаешь, включая также и твои взаимоотношения. Ты излучаешь боль как энергию, а другие ее подсознательно принимают. Если они неосознаны, то могут почувствовать, что что-то заставляет их нападать на тебя или причинять тебе боль как-то иначе. Либо ты сам можешь задеть их в тумане бессознательной проекции своей боли. Ты притягиваешь к себе и проявляешь то, что отвечает твоему внутреннему состоянию. Когда из боли нет выхода, тогда всегда есть путь сквозь нее. Поэтому не отворачивайся от боли. Смотри ей прямо в лицо. Чувствуй ее целиком и полностью. Чувствуй ее, не думай о ней. Если необходимо, то выражай ее, но не создавай ее описание в уме. Направь все внимание на ощущение, а не на личность.

путь креста. Имеется множество сообщений от людей, которые говорят, что обрели Бога через глубокое страдание. И вместе с тем существует христианское выражение «путь креста», которое, как я полагаю, указывает на то же самое. Мы здесь ничего другого и не рассматриваем. Строго говоря, они обрели Бога не через страдания, потому что страдания содержат в себе сопротивление. Они обрели Бога через уступание, через полное принятие того, что есть, внутрь чего их втолкнуло собственное сильное страдание. На некотором уровне они должны понять, что сами создали свою боль. Каким образом вы уравниваете уступание с обретением Бога? Поскольку сопротивление неотделимо от ума, то отказ от сопротивления, то есть уступание, это конец владычеству ума. Конец хозяину, самозванцу и лжецу, претендующему на то, чтобы называться тобой. Это кончина ложного Бога. Суждение и негативность растворяются в нем. Царство сущего, которое прежде заслонял ум, начинает раскрывать себя. Внутри тебя внезапно воцаряется глубочайшее спокойствие, непостижимое и необъяснимое чувство покоя. А внутри этого покоя великая радость. А внутри этой радости любовь. А в самой сердцевине, в самой сокровенной ее глубине пребывает священное, не поддающееся никакому измерению то, что не может иметь никакого названия. Я не называю это обретением Бога, ибо как же ты можешь найти то, чего никогда не терял? Как же ты можешь отыскать жизнь, которой сам и являешься? Слово «Бог» представляется имеющим ограничение не только вследствие неверного восприятия и употребления на протяжении тысячелетий, но также и вследствие того, что подразумевает наличие отделенного от тебя существа. Бог – это само сущее, а вовсе не существо. Здесь нет места отношениям типа субъект-объект. Не может быть никакой двойственности, никаких тебя и Бога. Осознавание Бога – это самое естественное из всего, что есть. Поразительно и непостижимо не то, что ты можешь осознать Бога, а то, что ты не осознаешь Его. Путь креста, о котором ты упоминал, – это старый путь к просветлению. И до последнего времени он был единственным. Но не списывай его со счетов и не недооценивай его эффективность. Он по-прежнему работает. Путь креста – это совершенная и полная перестановка. Он означает, что самое худшее из того, с чем ты сталкиваешься в жизни – превращается в самое лучшее из всего, что вообще когда-либо могло с тобой произойти. Этот путь пролегает через принуждение тебя сдаться, капитулировать, через вталкивание тебя в смерть, через побуждение тебя стать таким, как ничто, стать таким, как Бог. Потому что Бог тоже ничто. Что касается большинства людей, продолжающих оставаться неосознанными, то в наше время путь креста по-прежнему остается для них единственным. Они будут пробуждаться только через дальнейшее страдание. А просветлению как массовому явлению будут предшествовать предсказанные пророками грандиозные общественные сдвиги. Этот процесс отражает действие известных вселенских законов, управляющих ростом сознания, и поэтому он предсказан некоторыми видящими. Кроме того, это предсказано в книге Откровений или Апокалипсисе, хотя и замаскировано под невразумительной и порой непроницаемой символикой. Это страдание ниспослано не Богом, оно ниспослано самими людьми, каждый самому себе и друг другу. Так же, как, впрочем, предсказаны и определенные защитные меры, которые Земля, будучи живым разумным организмом, предпримет для своей защиты от бешеной атаки человеческого безумия. Тем не менее, число людей, живущих в наше время, сознание которых уже настолько глубоко эволюционировало, что для достижения состояния просветления они уже больше не нуждаются в страдании, растет. Ты можешь быть одним из них. Смысл просветления через страдания, путь креста, состоит в том, чтобы тебя вбросили в поднебесное королевство брыкающимся и вопящим. В конечном счете, ты сдаешься только потому, что больше не в силах противостоять боли. Однако прежде чем утихнет, она может продолжаться еще очень долго. Осознанно выбранное просветление означает отказ от привязанности к прошлому и выбор настоящего момента в качестве главного фокуса своей жизни. Это означает выбор пребывать в состоянии присутствия, а не во времени. Это означает говорить «да» тому, что есть. Тогда боль тебе больше не понадобится. Как ты думаешь, сколько еще тебе нужно времени, чтобы ты смог сказать «я больше не буду создавать боль» и страдания? Сколько еще боли тебе нужно, чтобы ты смог сделать такой выбор? Если ты думаешь, что для этого тебе потребуется еще какое-то время, ты получишь это время и получишь боль. Время и боль неразлучны. Способность выбирать. А как же насчет всех тех людей, которые, похоже, действительно хотят страдать? У меня есть подруга, у которой есть партнер, который ее оскорбляет. Да и ее предыдущие отношения были похожи на нынешние. Почему она выбирает таких мужчин? И почему сейчас она снова отказывается выйти из этой ситуации? Почему так много людей фактически выбирают испытывать боль? Я знаю, что слово «выбирать» — это любимый термин движения New Age. Но в этом контексте он не совсем точен. Высказывание типа того, что кто-то в своей, в его или в ее жизни выбирает, в кавычках, неконструктивные отношения или любую другую негативную ситуацию, только заводит не туда. Понятие «выбор» включает в себя осознанность, то есть высокий уровень сознания. Без этого у тебя нет выбора. Выбор начинается в тот момент, когда ты разотождествляешься с умом и с его обусловленными клише. И совершается это в тот момент, когда ты становишься присутствующим. Пока ты не достигнешь этой точки, то, выражаясь духовно, будешь оставаться неосознанным. Это означает, что ты по-прежнему будешь вынужден чувствовать и действовать согласно определенному стилю и в зависимости от состояния своего ума. Вот почему Иисус сказал: «Прости их, ибо не ведают, что творят». Это не связано с традиционным смыслом слова «интеллектуальность». Я встречал достаточно много высокоинтеллектуальных и образованных людей, которые вместе с тем были совершенно неосознанными, то есть полностью отождествленными со своим умом. Фактически, если умственное развитие и растущая информированность не уравновешены соответствующим ростом осознанности, то потенциальная опасность попасть в беду, так же как и вероятность возникновения катастроф, становится очень высокой. Твоя подруга застряла в отношениях с партнером, который ее оскорбляет, причем не впервые. Почему? Потому что у нее нет выбора. Ум, который сформирован прошлым и поэтому обусловлен быть именно таким, какой он есть, всегда имеет возможность воссоздать то, что он уже знает и что ему уже знакомо. Даже если это больно, то, по крайней мере, хотя бы знакомо. Ум всегда придерживается уже изведанного. Незнакомое для него опасно, потому что он не знает, как его контролировать. Вот почему ум не любит настоящий момент и избегает его. Осознавание настоящего момента образует просвет не только в стремлении потока мыслей, но также и в континууме прошлое-будущее. Ничто по-настоящему новое и творческое не может прийти в этот мир иначе, как через этот просвет, через это чистое пространство безграничных возможностей. Поэтому твоя подруга, пребывая в состоянии отождествления себя с умом, способна воссоздавать только ту модель из своего прошлого, которую она заучила и в которой интимные отношения были неразрывно связаны и ассоциируются у нее с оскорблением и бесчестием. С другой стороны, она может так действовать, опираясь на усвоенный ею в раннем детстве стереотип, в рамках которого она изображается как ни на что негодная и заслуживающая всякого порицания. Также весьма вероятно, что очень большую часть своей жизни она проживет через тело боли, которое постоянно рыщет в поисках боли, который питается. У ее партнера есть свой список моделей бессознательного поведения, дополняющий ее. Понятно, что она сама создала эту ситуацию, но тогда кем или чем является эта самая сама? Кто и что все это создает? Это всего лишь ментально-эмоциональные модели прошлого и больше ничего.